Глава 7. 3 часа спустя я вошел в Гранд-парк, не обращая внимания на холодный ветер с озера, дующий мне в лицо. Опустив голову, я засунул руки в карманы. Через каждые несколько шагов я оглядывался на огни Мичиган-авеню, убеждаясь в том, что за мной не следят. В настоящий момент я не ощущал его присутствия, своего присутствия. Однако это не означало, что моего двойника нет рядом. Я пересек железнодорожные пути и продолжил путь вдоль зеленых лужаек парка. Народу было мало, и я обежал вокруг памятника Колумбу, направляясь к Букингемскому фонтану. Его струи иссякли до завтрашнего утра. За фонтаном до самого горизонта простиралась черная гладь озера Мичиган. Постояв у бассейна, рядом со скульптурами лошадей, я нашел скамейку на южном краю площади и стал ждать. Я здесь был не один. На соседней скамейке сидел бездомный, кутаясь в одеяло. За спиной звучали сладостные вздохи парочки, занимающейся сексом под сенью деревьев. У фонтана перешептывались 2 силуэта, и я увидел, как один передал что-то другому. Наркотики. Доктор Ева Брайер пришла точно вовремя. Я взглянул на часы, и они показывали ровно 1:00. Я увидел ее издалека, по-прежнему во всем черном, в черном плаще, развивающемся на ветру. При ее приближении я встал, она подошла и обняла меня. Неожиданный интимный жест, застигнувший меня врасплох. От ее кожи исходил аромат букета роз. Со стороны это выглядело как встреча 2 возлюбленных. Однако я почувствовал, как ее руки ощупывают мою спину, затем грудь сверху вниз. «Что вы делаете?» — спросил я. «Убеждаюсь в том, что на вас нет микрофона. Во имя всего святого. Зачем он мне?» «Не знаю, Дилан, но все это какая-то бессмыслица. Лишняя осторожность не помешает». Мы уселись рядом на скамейке. Я чувствовал исходящее от Евы Брайер невероятное напряжение. Она чего-то боялась. Ее голова крутилась из стороны в сторону, всматриваясь в тени, проверяя, что никто за нами не следит. «Что это было? Там, в танцевальном зале?» — спросила Ева Брайер. «Что вы имеете в виду?» «Вы притворялись, будто не знаете меня». «Я действительно вас не знаю». «Дилан, прекратите. Вы меня пугаете». «Я серьезно», — заверил ее я. Она пристально всмотрелась мне в лицо, ища признаки лжи. «Произнесите это слово», — сказала она наконец. «Какое слово?» «Вы сами знаете». «Не знаю, я...» «Понятия не имею, о чем это вы». «Бесконечность», — сказала Ева Брайер. «Произнесите его вслух». Я пожал плечами. «Бесконечность». Расслабившись, доктор Брайер откинулась на спинку скамейки. Я не знал, чего она ожидала, но не произошло ровным счетом ничего. Она крепко обхватила себя руками, словно замерзла на ветру с озера. «Вы не хотите объяснить мне, что происходит?» — спросил я. «Вы правда меня не помните?» «Доктор Брайер, я уже сказал вам. Мы с вами никогда не встречались. Впервые я услышал ваше имя, увидев в гостинице афишу вашего выступления. Зовите меня Евой», — попросила она. «Пожалуйста, все остальное режет слух. Мне нужно задать вам кое-какие вопросы». «Задавайте». «У вас бывали провалы в памяти, чтобы вы, очнувшись, не понимали, где находитесь и что с вами было?» «По крайней мере, я об этом не знаю». «Даже когда вы бываете пьяны?» «Откуда вы знаете, что я пью?» «Просто ответьте на мой вопрос». «Нет, я уже много лет не напивался до потери памяти. Как правило, я помню все глупости, которые совершил». Ева нахмурилась. У вас недавно не было психической травмы? Была. На самом деле, это самая страшная психическая травма в моей жизни. В аварии погибла моя жена. «Ваша жена?» — воскликнула она. «Карли. Наша машина упала в реку, она утонула. Я не смог ее спасти». Ева отодвинулась от меня. Ее голос наполнился льдом. «Я очень сочувствую вашей утрате. Это ужасно». «Да, очень». «Возможно ли такое, что после аварии у вас случилась потеря памяти?» «Если и случилось, вы — единственное, что оказалось в ней стерто», — сказал я. «Послушайте, вы, очевидно, принимаете меня за другого человека. Вы не хотите сказать, как мы с вами якобы познакомились?» Ева встала со скамейки и протянула мне руку. Я тоже встал, и мы направились на восток, прочь от фонтана. Мы пересекли объездную дорогу и продолжили путь до тех пор, пока не оказались в нескольких шагах от озера. Я почувствовал на губах брызги воды. У причала качались яхты, скрипя снастями. Чуть дальше ветер поднимал белые гребешки. Позади нас сияли огнями небоскреба. Ева повернулась лицом ко мне. На шпильках она была выше меня ростом. Ветер трепал ее шелковистые волосы. «Вы мой пациент. Вот откуда я вас знаю». «О чем вы говорите?» «Вот уже несколько недель вы ходите ко мне на сеансы психотерапии». Я попятился от нее. «Что? Это правда?» «Нет, этого не может быть. Я даже вас не знаю». «Поверьте мне, знаете, и я тоже вас знаю». «Конечно, вы не говорили мне, что женаты, и это стало неожиданностью». Ева склонила голову на бок, пристально разглядывая меня, словно врач, пытающийся проникнуть в мой мозг. «Обязательно должен быть какой-то провал в памяти. Хотя, подозреваю, существует и другая возможность». «Какая?» «Быть может, вы страдаете от синдрома раздвоения личности?» — нахмурилась Ева. «Ваше сознание расщепилось на различные версии себя. Один Дилан не помнит то, что сделал другой. Я никогда не замечала никаких признаков этого, но другие персонали могут быть весьма убедительными. Полагаю, также возможно, что мое лечение еще больше обострило ваше состояние». «Лечение?» «Да, вы были первым пациентом, которого я лечила по новому экспериментальному протоколу, разработанному мною. Я называю его своей терапией множественных миров». «Что это такое, черт возьми?» «Это способ разрушения барьеров между отдельными жизнями, созданными нашим мозгом. Построение мостов между параллельными вселенными. Это чем-то напоминает концепцию регрессии в прошлую жизнь, однако вместо того, чтобы возвращаться по времени назад, человек движется вбок, в свои другие миры. Вот почему я попросила вас произнести слово «бесконечность». Это наше кодовое слово, сигнал, побуждающий головной мозг закончить сеанс. Где бы вы ни находились, в каком бы из миров ни были, вам достаточно было произнести это слово, чтобы вернуться ко мне. И я хотела посмотреть, как вы отреагируете на мою просьбу его произнести». «Я никак не отреагировал, потому что оно для меня ничего не значит». «Да, это крайне любопытно. Даже не знаю, как к этому отнестись». Я покачал головой. «И как работает это лечение?» Ева оглянулась на дорожку вдоль берега. Мы по-прежнему оставались одни, однако она, очевидно, не хотела, чтобы нас услышали. «Вы когда-нибудь слышали о психиатре из Сан-Франциско по имени Франческа Стейн? Она была во всех новостях несколько лет назад, когда выяснилось, что она подправляет воспоминания своих пациентов, с помощью сочетания психотропных препаратов и гипноза. Может быть, мне ее имя не знакомо. Мы с Франчи дружили. Еще со школы. Мы много говорили о терапевтических возможностях теории множественных миров. Она считала, что можно использовать технику, подобную той, с помощью которой она подправляла воспоминания для того, чтобы помогать людям ощутить свои другие жизни. И с тех самых пор я изучала эту теорию. «Прыжки между мирами?» — скептически поинтересовался я. «Совершенно верно. И вы хотите сказать, что сделали это со мной?» «Вот именно. Я бы ни за что не согласился на такое. На самом деле вы сами вызвались. Давили на меня, чтобы мы попробовали. Вы сказали, что хотите узнать правду о себе. И вы согласились, что станете моей подопытной морской свинкой. Мне оставалось только гневно выпаливать свои протесты. Экспериментировать с психотропными препаратами? Разве это вообще законно? Потому что это точно не этично, черт возьми. Вы правы. Я переступила границы. Вообще-то вы сами сказали, что именно это вам во мне нравится, поскольку это у нас с вами общее. Я в жизни совершила множество ошибок. Какое-то время употребляла наркотики, и меня едва не выгнали из медицинского колледжа. Если узнают о том, чем мы занимаемся, меня, скорее всего, лишат лицензии. Вот почему я сегодня вела себя с вами так осторожно. Да, я давала вам галлюциногенные препараты, чтобы изменять вашу реальность. Но поверьте мне, я делала это с полного вашего согласия. Невозможно, — покачал головой я. Вы ошибаетесь. Я вас не знаю. Ева вздохнула, услышав мои отпирательства. Вы Дилан Моран, менеджер по организации мероприятий в гостинице «Лосаль Плаза». Ваш отец у вас на глазах убил вашу мать, после чего покончил с собой. После гибели родителей вы жили со своим дедом Эдгаром. Вы по-прежнему раз в неделю ходите вместе с ним в Институт искусств. Ваша любимая картина — «Полуношники Хоппера». Эдгар любит всем рассказывать, что если бы в детстве случайно не толкнул директора музея на Стейт-стрит и не спас его от смерти, картина сейчас висела бы где-нибудь в другом месте. У меня перехватило дыхание. Схватив Еву за плечи, я прошипел ей в лицо: «Откуда вы все это знаете? А вы как думаете? Вы сами мне все рассказали». Я всмотрелся в лицо этой женщины, освещенное светом звезд, пытаясь понять, кто она такая. Она была врачом и психологом, но не только. Я не мог точно сказать, что это такое, но было в ней какое-то загадочное качество, словно она могла совращать людей своими мыслями. Я чувствовал, как ее чары увлекают меня на ее орбиту. Она была красивая, чувственная, незабываемая. Волшебница. Я мог представить себя у нее в кабинете, мог услышать свой собственный голос, рассказывающий тайны о себе. Однако этого никогда не было. «Это лечение», — продолжал я. «Что я испытывал? Вы говорили мне, что видели других Диланов из других миров, общались с ними, входили в их жизни. И вы действительно верили в это? Вы в это верили?» «Что я видел?» «Если хотите это узнать, вам нужно вернуться в свое сознание и попытаться самому это увидеть». «Нет уж, спасибо. Вы уверены? После одной сессии вы мне сказали, что хотели бы остаться в мире, который нашли. Вам очень хотелось взять себе жизнь того, другого Дилана». «Ничего этого нет в действительности», — решительно произнес я. «Откуда вы знаете?» «Если честно, я сомневалась до того, как мы начали. Однако ваш опыт породил во мне твердую веру. Теория множественных миров верна. Мы действительно выбираем все дороги, которые открыты для нас. В каком-то другом мире мы с вами никогда не встречались, и сейчас мы проходим друг мимо друга по берегу озера, как совершенно незнакомые люди. Еще в одном мире мы занимаемся сексом, а в каком-то мире вы удерживаете мою голову под водой, чтобы я захлебнулась». Я вздрогнул, явственно представив эту жестокую сцену. «Чтобы вы захлебнулись? Почему вы говорите такое? Ради всего святого!» «Потому что именно поэтому вы обратились ко мне, Дилан», — сказала Ева. «Вы сказали, что вам являются видения того, как вы убиваете людей. Однако все эти люди по-прежнему живы. Но вы сообщали мне подробности, даты, описания, способы того, как вы их убивали. Вам была нужна моя помощь. Вы боялись, что вот-вот на самом деле станете серийным убийцей».